Глава 22. Я проверил время и решил отложить звонок императрице. Вряд ли она обрадуется, если я ей позвоню в 3:30 утра. Кстати, о сне, мне тоже пора отдохнуть. Я проспал 4 часа и первым делом после пробуждения позвонил Марго, чтобы узнать о ситуации в ущелье. «Сейчас затишье», — устало доложила она. «Альянс предпринял несколько серьезных атак, но благодаря мантии Лазурному Льву мы смогли отбиться». «Ну и хорошо, если ситуация станет опасной, звони, я вмешаюсь». «Конечно». Отключившись, я решил позвонить императрице. Поприветствовав ее, как полагается, я перешел к делу. «Как вы, возможно, знаете, мой предок был убит в засаде. После его смерти убийцы получили часть его крови и с ее помощью создали несколько довольно сильных ритуальных предметов. Мой род разыскивает такие предметы, и недавно я узнал, что один из них находится в сокровищнице рода Куликовых». Императрица меня выслушала и после недолгой паузы ответила. «Я подумаю, что можно сделать». «За мной должок», — усмехнулся я. «Не переживай, я придумаю, что попросить», — заверила Анастасия. «Как продвигается твоя подготовка к новой должности в академии?» Я едва не хмыкнул. Совсем вылетело из головы, что я получил должность в академии и должен к ней готовиться. «Хорошо продвигается», — жизнерадостно ответил я. «Я жду с нетерпением твоих первых успехов», — сказала императрица. Мы закончили разговор, и я пошел на завтрак. Пока ел, обдумывал план дальнейших действий. И после трапезы решил сделать пару звонков. Сперва я набрал графа Мирского. «О, Руслан, давно не звонил», — бодро ответил он. «Слышал, у тебя там проблемы?» «Все в пределах нормы», — отозвался я. «Но есть кое-какие сложности, да. Скорее всего, в ближайшем будущем над моим замком пройдет битва высших магов, в которой будут участвовать высшие проклинатели. Я уверен, что их будет как минимум двое. Если вдруг твой орден паладинов не против потрепать проклинателей, то это будет идеальный шанс». Некоторое время Мирской молчал. «Я передам твои слова наверх», — серьезно сказал он. «Но принимать настолько важные решения могут лишь высшие паладины». «Конечно, я понимаю». После мы еще немного поболтали. Мирской вежливо предложил свою помощь в защите замка, на что я вежливо отказался. Следом я позвонил знакомому настоятелю храма, которому как-то помог избавиться от проклятия кладбища и исцелить двух священников. Но с первых же слов я понял, что вряд ли чего-то добьюсь. Настоятель был крайне напряжен и говорил неохотно. Он выслушал мои слова о предстоящей битве, однако сказал, что не имеет права решать настолько важные вопросы и даже не сможет донести их до руководства. Похоже, этот парень очень боится за свою жизнь. Впрочем, логично. Если проклинатели узнают, что он вмешался, то ему не поздоровится. Ладно, я особо и не надеялся на церковь, но попробовать стоило. Спустя всего полчаса мне позвонил Шнайдер и сказал, что достал нужный предмет, а именно чашу для смешивания компонентов. Такая скорость сильно меня удивила. Я не ожидал, что он справится настолько скоро. Мы договорились с ним встретиться на Хрустальной площади в элитном клубе Уральского. Это место всегда считалось нейтральным. Там любые маги могли заключать договоры и быть уверенными в своей безопасности. В этом клубе я встречался с Харрисами и с Белобородовым. Конечно, сейчас для меня вообще нет никаких безопасных мест. Но я и не собираюсь под своей личиной встречаться со Шнайдером. И он, я уверен, тоже скроет свою личность. А чтобы попасть в клуб, хватит и ауры старшего магистра, которую продемонстрирует некромант. В этот раз я снова решил взять с собой Васю. Я совершенно не доверял Шнайдеру. «Опять куда-то выходишь?» — хмыкнул он, когда мы встретились у лифтовой комнаты. «Ага», — кивнул я. «Недолгая встреча. Кстати, я поговорил со своим знакомым алхимиком. Можешь позвонить ему с моего номера». «О, отлично!» — повеселел Вася. Он даже не стал требовать скостить срок на месяц. Мы переместились на Хрустальную площадь и дошли до нужного здания. Вася на встрече не будет присутствовать. Ему достаточно просто держать на мне фокус внимания, чтобы вовремя прийти на помощь. Меня встретили и проводили на последний этаж, где и находился Шнайдер. Но первым делом я обратил внимание не на самого графа, а на стража, стоящего в углу. Это был трехметровый крылатый скелет, облаченный в закрытые костяные доспехи. От этого существа исходила крайне густая мощная энергия, и если я не ошибаюсь, он находится на границе между рангом старшего магистра и высшего мага. Оторвав взгляд от скелета, я посмотрел на графа. «Неважно выглядишь», — заметил я, разглядывая высокого бледного старика с впавшими щеками и темными кругами под глазами. В целом мой старый знакомый выглядел как человек, который многие годы страдает от тяжелой болезни и находится на последнем издыхании. Хоть его кожа и не была испещрена морщинами и пигментными пятнами, но от него просто веяло скорой кончиной. «Знаю и без тебя», — проворчал Шнайдер. Он смотрел куда-то вниз и в сторону, не глядя мне в глаза. Шнайдер повернул ладонь, и в ней появилась чаша из темно-красного металла. «Неплохая вещичка», — прокомментировал он. Я забрал чашу и влил в нее ману. «О да, это классная штука», — улыбнулся, чувствуя мощь артефакта. Не стал добавлять, что особенно эта чаша полезна вместе с артефактной колотушкой. «Много таких предметов у тебя. Как ты собираешься найти другие?» — спросил Шнайдер. «Хочешь предложить свою помощь?» — усмехнулся я. «За разумную цену», — кивнул он. «Поговорим об этом позже. Я убрал чашу в подсумок. Покажи мне, что не так с твоим телом». Шнайдер снял пиджак и рубашку, раскрыв худющее тело. Он был похож на скелет, обтянутый серой мертвой кожей. Но в первую очередь в глаза бросался уродливый толстый шрам на его груди, скрепленный артефактными железными скобами. Я обошел Шнайдера, внимательно осматривая его тело. «Миленько», — прокомментировал я. «Ага, сдохнуть можно от милоты», — буркнул Шнайдер, продолжая смотреть куда-то в сторону. «Как именно ты продлил свою жизнь?» «С помощью магии смерти, как еще?» — огрызнулся Шнайдер. «Я сейчас нахожусь в мертвом состоянии». Он вдруг вцепился в одну из скоб и вырвал ее. Шрам слегка раскрылся, и из него повеяло жуткой энергией. В помещении завоняло мертвечиной. Я заглянул в дырку и увидел черное скукоженное сердце, похожее на чернослив. «В этом состоянии я могу продемонстрировать лишь силу старшего магистра», — продолжал Шнайдер. «Но иногда ты оживляешь свое сердце и возвращаешь свою мощь», — догадался я. «Да», — кивнул Шнайдер. Его пальцы обволокло темной энергией, он закрепил скобу обратно. «Мертвое тело», — задумчиво сказал я. «Неплохое решение, но, конечно, далеко не идеальное». «Сам знаю», — буркнул Шнайдер. «Но не всем так повезло, как тебе. Каждый из нас нашел свой путь, но ни один из них не был идеален». «Естественно, ведь мы говорим о бессмертии», — усмехнулся я. «Этот путь никогда не будет идеальным». «У тебя есть решение?» — прямо спросил Шнайдер. «Для начала я должен провести масштабный исследовательский ритуал, чтобы полностью изучить твое тело. А для этого тебе придется пойти со мной в замок. Ты готов на это?» Некоторое время Шнайдер молчал, а затем медленно покачал головой. «Пока нет». «Тогда есть другое решение. Я могу провести тебе ритуал агона. Или по-другому ритуал наполнения жизнью. Ты должен о нем знать, я когда-то рассказывал». «Наполнить мое тело жизненной энергией?» задумчиво сказал Шнайдер. «Да», кивнул я, «в таком случае твоя ситуация чуть улучшится, но корень проблемы, конечно, не будет решен». «Что нужно для этого ритуала?» «Нужны богатые жизненной энергии ингредиенты высших монстров. Чем больше ингредиентов, тем лучше. Но желательно, чтобы они обладали атрибутами смерти и жизни. Это не все, позже я напишу подробный список». «Смерти и жизни», — пробормотал Шнайдер. «Я достану». Он внимательно посмотрел на меня. «Как достанешь, найди подходящее место», — кивнул я. «Оно не должно быть далеко от моего замка. Ну или подожди, пока пройдет битва, тогда я освобожусь». «Я тебя понял», — граф накинул рубашку. «Благодарю. Что ты хочешь за проведение этого ритуала? Вряд ли одной чаши будет достаточно. Ты достанешь еще один ритуальный предмет, сделанный из моей крови», — сказал я. «Он находится в Китайской империи». «Точные координаты известны?» — деловито уточнил Шнайдер. «Пока нет, но скоро будут». «Отлично, я согласен». «Не торопись», — я приподнял ладонь, останавливая Шнайдера. «У меня есть к тебе еще одно предложение. Оно не касается твоего тела». «Слушаю», — кивнул Шнайдер, умело скрыв свою заинтересованность. Временная резиденция императрицы. «Я высший маг», — проворчал Александр, войдя в гостиную, где сидела его внучка. «Я не должен летать и выполнять прихоти какого-то молокососа». «Ты достал?» — нетерпеливо спросила императрица. «Да». Александр вынул из своей сумки футляр и открыл его. Внутри лежал длинный искривленный ритуальный нож из бронзы. Он выглядел весьма неброско. «Теперь Куликовы закрыли свой долг перед нашим родом», — продолжал недовольно ворчать Александр. Не слушая деда, императрица взяла футляр и сжала ладонь на рукояти ножа. «Как-то простовато», — заметила она. «Это и правда предмет, сделанный из крови высшего ритуалиста?» «Да», — Александр стал серьезней. «Это крайне ценный артефакт для проведения ритуалов. Нам бы тоже такой пригодился». «Думаешь, он стоит того, чтобы ссориться с самым молодым мастером в истории человечества?» — усмехнулась императрица. «Нет», — неохотно признал Александр, — «он того не стоит». Потеряв интерес к ритуальному ножу, Анастасия вернула его в футляр. «Ты уже подумала, что попросишь у него?» — спросил Александр. «Конечно», — хитро улыбнулась императрица. «Думаю, ему это понравится». Я вернулся в замок до нельзя довольный. Сегодняшняя встреча прошла гораздо удачнее, чем я планировал. Помимо ритуальной чаши, я получил еще кое-что крайне ценное. Но об этом позже. После возвращения я вызвал Максика и сделал с ним круг над замком. Перед ущельем уже громоздились целые груды металлических обломков. Битва, судя по всему, недавно вновь началась. Альянс снова бросил в атаку свои монструозные гигантские танки, которые обладали невероятной защитой. Цель этих танков была в том, чтобы максимально близко подойти к плотине и разрушить ее. Кстати, о самой плотине. Она уже значительно истрепалась. Точнее, истрепались обе плотины. Та, которая находилась ближе к замку, стала в два раза тоньше, чем была. Скорее всего, бобр с ее помощью усиливал вторую плотину, что выходило в сад гномиков. Но в целом ситуация пока стабильная, и вмешательство громовержца не требуется. И надеюсь, что не потребуется. Приказав Максику спускаться, я получил сигнал от Розовой и после приземления пошел к гипнотитанам. Они все стояли и серьезно смотрели на меня. Даже Желтый был среди них. «Уву!» — сказала Розовая, отправляя мне ментальный сигнал. «Ты хочешь помочь в битве?» — понял я. «Уву-у!» — Розовая кивнула. Она ткнула в гипника, а тот махнул перед собой косяком. Дымок закрутился перед ним в небольшую спираль. Гипнотитаны предлагали отправить дурманящий газ в сторону противников. Это чем-то похоже на проклятие дурмана, которое я несколько раз использовал. Дым ослабит вражеских солдат, особенно если атака будет неожиданной. но я покачал головой. «Нет, не стоит. Все под контролем, ребята, поэтому отдыхайте», — я улыбнулся им. «У вас есть своя работа, она тоже очень важная». Гипнотитаны, переговариваясь, развернулись и пошли прочь, демонстрируя мне свои голые спины. Это было неожиданно. Даже желтого и того всего обкромсали. Научились варить самогон из пшена, что ли? Я хмыкнул и покачал головой. Серега совсем разогнался. Похоже, в ближайшее время мне придется вновь призывать гипнотитанов. Я направился в замок, где мне позвонила императрица. «Жду тебя у себя», — важно сказала она. «Мы достали твой ритуальный предмет». «Да?» — удивился я. И вновь меня приятно удивила скорость. «Я хочу кое-что с тобой обсудить», — продолжила императрица. Я не спешил с ответом. «Что-то не так?» — спросила она. «Видите ли, на мой замок сейчас нападает альянс из трех графов», — пояснил я. «И я не могу покинуть его надолго». «Вы не против, если мы проведем видеозвонок?» Чуть помедлив, Анастасия ответила. «Ситуация серьезная? Я могу вмешаться?» «Нет, не стоит», — отказался я. «Если вы вмешаетесь, это только усложнит ситуацию». «Что ж, смотри сам», — отозвалась Анастасия. «Хорошо, давай проведем видеозвонок». Мы быстро обсудили детали, и я завершил разговор. Уже в своем кабинете я открыл ноутбук и дождался, когда всплывет иконка звонка. Я ответил и увидел императрицу, которая сидела в кресле. «Прекрасно выглядите», — улыбнулся я, отметив, что микстура красоты только улучшила внешность девушки. «Благодарю», — кивнула она. «Давай обсудим цену за это сокровище». Она взяла со стола, который не было видно на экране, футляр, и открыла его, продемонстрировав бронзовый ритуальный нож. «Благодарю вас», — искренне поблагодарил я. «Ритуальный нож — это очень хорошо. Этот предмет самый полезный среди всей коллекции ритуальных предметов». «Насчет цены», — Анастасия закрыла футляр. «Я хочу, чтобы ты поучаствовал в Миллениуме Врат». «Миллениум Врат?» — удивился я. «Да, через 3 недели будет знаковая дата. Ровно 1000 лет со дня открытия врат и появления магии в нашем мире. Эту дату будут праздновать во всех странах». Я некоторое время молчал, переваривая информацию. Про знаковую дату я знал, а вот про праздник впервые слышал. «Какова будет моя роль?» — спросил я. «Во-первых, ты станешь лицом нового поколения», — улыбнулась императрица. «Как самый молодой мастер в истории человечества, который появился спустя ровно 1000 лет после открытия врат. Согласись, это весьма красиво звучит». «Стать лицом поколения?» — поморщился я. «Вы сказали, во-первых, значит, будет что-то еще?» «У императорского рода когда-то был свой высший ритуалист. Императрица стала серьезней. Он оставил нам несколько древних массивов. Однако еще во время его жизни школа ритуалистики угасала, а вскоре после его смерти она полностью исчезла. Монстров, владеющих ритуальной магией, практически не осталось. Иногда они появляются во время нарывов, когда из врат выходят могущественные монстры из Этерна, но это единичные случаи. У нас имеются знания, оставленные предком. Однако нет никого, кто смог бы ими воспользоваться. Я хочу, чтобы ты ознакомился с ритуальными массивами моего предка и запустил их. Уверена, и для тебя это будет очень полезно». «Но я ведь не ритуалист», — напомнил ей я. «Уверен, что у вас есть свои ритуалисты, относящиеся к школе темной магии». «Я проконсультировалась со своими специалистами, и они не понимают, как именно ты проводил свои ритуалы на приеме у уральских». Императрица приподняла одну бровь. «Или, например, на приеме в честь твоего становления главы рода, когда ты, по сути, поменялся местами с графом Рудаковым. Все мои специалисты говорят, что ты обладаешь невероятно глубокими знаниями в этой области. А также благодаря специальному артефакту, оставленному предкам, ты можешь сам проводить ритуалы. Подобные артефакты есть и у нашего рода, но ни один из них не относится к исчезнувшей школе ритуалистики. А просить у тебя одолжить этот артефакт я не собираюсь. К тому же, уверена, ты многие годы изучала ритуальную магию и руны. Значит, тебе интересна эта тема. Используй знания своего предка и разберись, как запустить наши массивы. Я некоторое время молчал, а потом медленно кивнул. «Хорошо, я согласен». «Отлично», — улыбнулась императрица. «Когда мне передать тебе нож?» «Давайте сделаем это через Иру», — предложил я. «Конечно, я отдам соответствующие приказы». Мы с императрицей попрощались, и я отключился. Минут пять я просто сидел и обдумывал ситуацию. На самом деле, мне очень даже интересно посмотреть, какое наследие оставил после себя высший ритуалист из императорского рода. Думаю, я найду там немало интересного. Но до этого момента еще дожить надо. Я поднялся и потянулся. Пора заняться делами. Мне нужно изучить некоторые свои записи и обновить знания о ритуале наполнения жизни, а также проверить свои предположения насчет сердца призрачного волка и возможности усиления Лазаря. Уральские горы. Родион Лазарь сидел на спине громадного тигра стального цвета с черными бороздами по всему телу. Тигр величаво шел вперед, излучая во все стороны ауру старшего магистра. Рядом бежал яростный волк, громадное существо ранга мастера, на чьей макушке сидел маленький альфа-волк и величаво оглядывался по сторонам. Позади них бежали еще около десятка волков, и всех их подчинил фамильяр Лазаря. Юсупов оказался прав. Альфа и правда обладает невероятным уровнем контроля над другими волками. Пока этот контроль распространяется максимум на волков-мастеров, но Лазарь уверен, что вскоре его фамильяр сможет контролировать и магистров. Волчонок уже немного изменился, стал матерее, серьезнее. И хоть он почти не вырос, но энергия, которую волк испускает, стала значительно сильнее. Лазарь пока нашел две способности своего фамильяра. Подчинение волков и создание мини-волны, то есть выбешивающий вой, который сводит зверей с ума. Больше никаких других способностей не было. Физически волк был довольно слаб, он не мог телепортироваться, не имел острых клыков и не обладал способностью к управлению какой-либо стихией. Все это было у Бобора, но не у Альфы. Недавно к Лазарю пришла одна интересная мысль. Бобр Юсупова может создать логово и укреплять его, в то время как Альфа-волк создает стаю. Фью, фамильяр попытался привлечь внимание хозяина, но тот его не услышал. Лазарь пребывал в глубоких раздумьях. Он обдумывал крайне важное решение, которое могло повлиять на его род, и связано это решение с Юсуповым и его ситуацией. В отличие от Руслана, Лазарь не был настроен оптимистично насчет предстоящей атаки Альянса. Он сам враждовал с орденом и знал, насколько они опасны. Итогом их противостояния стало то, что Лазарь получил проклятие забвения и был вынужден годами жить в постоянном страхе, что завтра он проснется и не вспомнит, кем является. Вспомнив о тех временах, Лазарь сцепил зубы. В нем поднялась сильная ненависть к своим врагам. Орден проклинателей – невероятно коварная организация. Она очень опасная и не чурается самых подлых методов. Юсупов переродился лишь недавно, в то время как Родион с самого детства слушал рассказы о жестокости ордена и проникался пониманием его сущности. Поэтому Родион понимал, битва, которую ждет Юсупов, будет гораздо сложнее, чем он предполагает. Лазарь никак не умалял умственных достижений высшего ритуалиста, однако тот не может знать и контролировать все. И Лазарь не хотел доверять свое будущее лишь надежде на то, что Юсупов все предусмотрел. Если он погибнет, то Лазарь так и останется старшим магистром. Без помощи Руслана он не рискнет прорваться и стать высшим призывателем, разве что перед самой смертью, когда его наследник сам достигнет силы старшего магистра. Но доживет ли он до этой старости? Ведь Орден Проклинателей крайне не любит отпускать своих жертв. Пока они заняты своими проблемами, но рано или поздно они вспомнят о нем. И тогда начнется новый виток противостояния. Лазарь не мог позволить, чтобы Юсупов погиб. Изначально он думал, что переродившийся ритуалист собирается как можно скорее сделать его высшим магом, чтобы получить помощника в предстоящей битве. Однако Юсупов отправил его в горы налаживать связь с фамильяром. Судя по всему, он и правда в первую очередь думает о его успехе, а не о том, чтобы Лазарь поскорее прорвался и помог ему. Это вновь тронуло сердце Родиона. Как и то, что Юсупов спокойно отдал глаз лунного циклопа, в то время как сам Лазарь скрыл информацию о других высших ингредиентах. Тигр вдруг остановился, и следом за ним встал и яростный волк. Альфа недовольно посмотрел на своего хозяина и спросил. «Фью, нам нужно вернуться в замок», — сказал Родион. Он спрыгнул со своего тигра и приготовился призвать громового сокола. Лазарь, наконец, принял решение.